Глава 44. Он искрился и переливался разными цветами в лучах уходящего солнца. Танец огоньков завораживал. Казалось, я могла бы стоять целую вечность и смотреть на него. Как же удачно все получилось, ведь при ярком освещении мы его попросту не увидели бы, восхищался Лорель, наматывая круги вокруг. «Неужели в твоем свитке не прописана такая важная особенность источника?» — справедливо усомнилась я. «Представь себе, нет. Здесь вообще все довольно путано и туманно, а насчет его активации и вовсе непонятно. И что нам делать дальше?» В голове была непривычная, но такая блаженная пустота. Хотелось остаться возле этого чуда природы навечно, смотреть на него, любоваться и ничем больше в своей жизни не заниматься. Я шагнула вперед, движимая непонятным влечением. Протянула руку вперед, стремясь коснуться волшебства, впитать его в себя. Лорель в это время был занят своим свитком, но меня не смотрел, так что некому было остановить от столь опрометчивого поступка. А ведь мне еще в детстве отец назидательно говорил о том, что нельзя совать свои пальцы незнамо куда. «Амелия, только потому что ты Уитл по крови, источник магии, расположенный на нашей территории, не обязан тебя принять. Он может и уничтожить так же легко, как чужака», предостерегал папа от тайного похода в подземелье к тому самому источнику. Я тогда как раз впервые узнала, что такое источники магии и с чем их едят. И, конечно, сразу захотела усилить собственные способности за его счет. Но тот умный совет вылетел напрочь из моей головы. Слишком сильно было влияние голубых и серебристых всполохов. Меж тем остался только 1 сантиметр, отделявший меня. «Ауч, горячо!» — вскрикнула я от неожиданности, но больше ничего непонятного не произошло. «Амелия, ты что творишь?» — опомнился Лорель и подскочил ко мне. «А вот не надо было супругу оставлять фактически в одиночестве, со своим дурацким листочком доносился». «Ничего», — произнесла разочарованно, — «ничего не произошло». «И очень хорошо, ты хоть знаешь, что могло бы быть?» — схватился он за голову. «Он мог попросту расщепить тебя на мелкие частицы. Но теперь мы знаем, что источник этого не делает, хотя было бы очень неплохо, если бы он уничтожил Мерда на месте, как только он решит прикоснуться к нему ради исполнения собственных желаний, а заодно и всех его ближайших приспешников, исключая тебя, конечно», — проговорила задумчиво. Лорель еще некоторое время молча смотрел на меня и цветные всполохи, которые поменяли свой преобладающий оттенок синего на желтый и красный цвета, а потом только заговорил, вздрогнув, словно очнувшись от оцепенения. «Ладно, давай действовать согласно плану. Я берусь за ту часть поля, а ты за эту». «Хорошо», — коротко кивнула и приступила к работе. Наша задумка была крайне простой. Чтобы минимизировать потери среди мейринцев, мы с Лориэлем должны были перенять все внимание на себя, предложив отвезти Мерда в это место. И потому сейчас мы готовили различные магические ловушки, которые, как я надеялась, смогут помочь против темного властелина. Так прошел еще 1 час. «Думаю, достаточно», — сказал наконец Лорель. «Отдохни, устала наверняка». «Да не особо на самом деле», — пожала я плечами. «А давай останемся здесь ночевать. Земля достаточно прогрелась от дневного солнца, и сама ночь теплая». Почему-то мне показалось очень правильным так поступить. «Хорошо», — согласился мой супруг. Он достал 2 накидки и постелил 1 из них прямо на траву, а потом прилег, приглашая меня занять место рядом с ним. «Красиво!» — тихо произнесла, с восторгом уставившись на звездное небо над нами. «И так умиротворяет!» «Ты права!» Лорель почти невесомо поцеловал меня в висок. «Знаешь, я в детстве часто спал на голой земле и каждый раз думал, почему я не могу отправиться на 1 из этих далеких звезд? Зачем мне дана такая сила, если я вынужден ютиться на своем крошечном клочке земли?» «А потом перестал?» — спросила, затаив дыхание. Каждый раз, когда Лорель рассказывал что-то личное, это было настоящим откровением для меня, как будто плотный занавес наконец приоткрывали, но лишь на миг, за который нужно было успеть подсмотреть как можно больше до следующего раза. Смотреть на небо по ночам перестал, поскольку наступил мой следующий этап обучения, и меня перевели ночевать в стенах здания. Но мечтать, отправиться туда, — он поднял руку наверх, — никогда не переставал. все неизведанное и далекое манит. Я задумалась над его последними словами, глубокомысленно, пожалуй. Я думаю, это потому, что ты можешь без особых усилий посмотреть на очень большое расстояние. То есть я хочу сказать, что тебе легче, чем другим, увидеть чужие земли. Вот тебе и захотелось в итоге туда, куда путь закрыт, даже при твоих выдающихся способностях. Возможно, ты права, не стал спорить со мной Лориэль, но небо все равно очень красивое. Да, восхищенно выдохнула и не заметила, как провалилась в сон.